Дьявол поражает сердца священников леностью, сухостью и бесплодием, чтобы они не проповедовали истин Евангелия людям Божиим, не сказывали им всей воли Божией. Он же во время молитвы иногда действует в сердце и поражает бесчувственностью, чтобы молитва была не искренняя, а только привычная. Он же не дает сердцу созерцать на молитве величие всех совершенств Божиих, величие Богоматери, святых ангелов и святых Божиих человеков. Дьявол – это такая злая спица, которая во всякое время и всюду лезет в твои очи сердечные, затмевая и подавляя их. Это такая ядовитая пыль, которая постоянно носится в мысленной атмосфере нашей и садится едко на сердце, изъедая и сверля его. То же он делает с иными законоучителями, поражая и их сердца сухостью, бесплодием и теснотою, чтобы они не могли с сочувствием преподавать молодым отраслям винограда Христова, истин Божиих, напоять их живоносными струями Евангелия.